Танец десятый. Полонез. Анданте виваче. С итальянского «умеренно медленный темп». По стенам пробежала едва заметная дрожь. Не то чтобы на них как-то отразилось происходящее снаружи, просто он передавал мне сообщение. Я выслушала, вздохнула, поморщилась. А вот и с ними. Пусть делают, что хотят. А я пока займусь более важным. Устроилась поудобнее в невидимом кресле, отключаясь от всего лишнего. Покой и безмятежность. Тело расслабилось, смягчилось. Растворение в пустоте. Медитация о Вселенной. Внимание скользнуло обратно к телу. Я чувствовала его плотность, его осязаемую знакомую твердость. Я чувствовала основу, пустоты в костях, наполненные легким газом. Сами кости такие эластичные и в то же время такие прочные. Вокруг них я почувствовала плотность ткани мышц, сухожилий. Мое тело было таким весомым. Осознание постепенно перемещалось к внешней поверхности тела. Кожа, ощущающее прикосновение прохладного воздуха. Спина соприкасается с мягкой поверхностью. Волосы едва ощутимо касаются плеч. Я чувствовала границы своего тела. Но были ли эти границы ограничениями моего «я»? Осознание легко выскользнуло наружу, прикасаясь к бытию вне моего тела. Воздух и влага. Тонкие стены — он. Я исследовала пространство в сантиметре от тела, в метре. Я заполнила собой всю комнату, остро ощущая присутствие Аливолца и остатки чар мастерицы изобрекающих. Что лежит за пределами плоти? Ветер, небо, ауте. Я расширялась за границы комнаты, за границы он, почти не ощущая существования стен, расширения, никаких препятствий. Осознание не имеет границ. Оно заполняет пространство, где танцуют бесчисленные ветры и звезды. Оно становится этим пространством. Тело — центр Вселенной. Сама Вселенная — центр «я». Осознание простирается по граничному пространству в невообразимую даль до бесконечности. Внутри меня парят облака, миры и звезды. Мгновение за мгновением капают секунды. Огромное открытое пространство, и вся Вселенная парит в безграничном пространстве ума. Самосознание. Выйти за пределы. Дальше. Дальше. Я вдруг с необычайной четкостью осознала, что сейчас происходит в маленьком кусочке Вселенной, которая была мной. Знакомом таком кусочке, находящемся очень близко от... Вселенная взвыла от ярости, бросаемых в схватке заклятий. Я взвыла в один голос со Вселенной, разбивая медитацию, с площадной бранью вскакивая на ноги. Нет, заставь дураков молиться богам, они лбы порасшибают, и хорошо бы только себе. Перед моими подданными была поставлена довольно сложная, но четкая задача. Надо было притормозить темных, которые, кажется, потеряли остатки мозгов, устроив крупномасштабную охоту на хранительницу Эль. Но не доводить ситуацию до тотальной войны. Мне даже было любопытно, как Виал и остальные справятся с кризисом. В меру любопытно. Для по-настоящему острого интереса я чувствовала себя уже слишком погруженной в иной мир. Ребята подошли к задаче творчески, причем в холодновато-сардоническом стиле, которым отдавало отрешение, чувствовался неподражаемый почерк Зимнего. Приказ «принять меры» мастер оружия воспринял предельно буквально, что и требовалось. Для начала меня поместили в достаточно защищенное место, чтобы не волноваться, что измученной хранительнице вновь придется сражаться за себя и тех, кто окажется рядом. но не настолько защищенное, чтобы темные не смогли определить, где оно находится. Затем устроили вокруг этого места элементарную, совершенно очевидную ловушку. И стали ждать, что получится. Невероятно, но темные, отлично понимая, что это глупость из глупостей, все равно сунулись. Не для похищения, а просто разведать обстановку. Что же такое понадобилось от меня королю этих ненормальных, что он швыряет и швыряет своих подданных на почти верную смерть? И зачем это понадобилось ему так срочно? Прежде чем я успела броситься к двери, дохнула концентрированной, узнаваемо древней магией, и оставалось только выпустить воздух через непроизвольно сжатые зубы, сердито приказав себе расслабиться. Сработала вторая ловушка, подготовленная зимним, на этот раз отнюдь не элементарная и отнюдь не очевидная. И если меня не обманывали собственные чувства, звалась эта ловушка Раниэля Матера. Крайне злым Раниэля Матера. Мне стало почти жаль бедных демонов. Почти. Закончилось все довольно быстро. Учитель, держа несчастного темного разведчика за шкирку, удалился в неизвестном направлении. Судя по всему, прямиком к королевскому двору. Следом за ним зимний и еще один древний из атакующих тащили под локотки второго пленника. Я вздохнула, покоряясь неизбежному. Через пару минут стена распахнулась, превращаясь в дверь, и на пороге появилась разъяренная эльфийка. Стремительно и энергично вошла в комнату, черные крылья бушующими волнами развивались за спиной, окинула всех соколиным взглядом. Она выглядела так, ну, полагаю, так, как и хотела выглядеть. Угловатая подростковая фигура, буйные гривы, спускающиеся на спину угольно-черные волосы, одежда, скорее подходящая бомжу, обитающему где-нибудь в горячих тропиках, и огромные, похожие на прозрачный хрусталь, глаза, оттененные чистым алмазом имплантата, холодные, сильные, бескомпромиссные. Глаза матери изменяющихся. «Привет, мам!» Я даже сподобилась сесть поровнее, приветственно взмахнула в ее сторону ушами. «Привет, мам!» Язвительно передразнила она меня, но на узком бледном лице истинной Теи промелькнуло что-то, что на любом другом называлось бы беспокойством. «Вы только на нее полюбуйтесь. И это все, что ты можешь сказать? А у Теи всевидящая, девочка, ты просто не можешь быть моей дочерью. Кто-то в детстве подменил младенцев». Ворон неловко пошевелился, во все глаза глядя на нарисовавшееся перед ним диво. Зря. Это движение привлекло к нему внимание матери Тор-де-Рюл. «Это еще что такое?» «Мам, это... Ворон D-094 Джейсин». «Ворон, познакомьтесь. Доротея Тор-де-Рюл, мать клана изменяющихся». «Смертный? В Шернон? Мам, как будто твоего оголтелого консорта нам мало. Теперь вот еще всякие вороны шляются». И куда все это ведет? Скоро пройти нельзя будет, чтобы не натолкнуться на какого-нибудь человека. Что он тут делает? Это оперативник моей службы безопасности, поспешила я объяснить ситуацию. То есть имперской, но все равно получается моей. Он тут шпионит. Пауза. За кем? Ну, за мной. Пауза. «Антея, дорогая, мне иногда кажется, что эта чушь с должностью хранительницы и правда влияет на тебя не лучшим образом». И уже обращаясь к ворону, «брысь!» Оливулец был очень умным для человека, разумеется. Едва получив высочайшее позволение, он тут же пулей вылетел из кресла и мгновенно исчез из комнаты. Я послала вдогонку сынобраз, предписывающий первому же встречному Эль-Ин направить беднягу к Темина. Нечего ему тут бродить без присмотра. Я, наконец, собрала остатки стойкости и повернулась к маме. И утонула в обеспокоенной любви ее алмазных глаз. «С тобой все в порядке, Анити?» «Ох, если бы...» «Да, мама». Я старательно выпрямилась, стремясь продемонстрировать свое бодрое и здоровое состояние. «Что там с темными?» Доротея, на которую вся эта бравада не произвела ни малейшего впечатления, мягко обняла меня за талию, помогая встать. Ее макушка едва доставала мне до плеча, но хрупкое тело было неожиданно сильным, и девчушка, которую можно было принять скорее за мою дочь, если не за внучку, почти полностью приняла на себя вес моего тела, обернула мягкими черными крыльями, медленно двинулась к выходу, помогая и поддерживая. Я послушно покорилась, позволяя ей поиграть в заботливую родительницу. «Дамео Эль-Ин больше не будут тебя беспокоить, по крайней мере, сегодня». «Как?» «Раниэля Терра, Зимний и Хлой проследили пути, по которым пришли эти последние гости, и прошли по ним, очень эффектно свалившись на голову темному королю. В данный момент имеет место, как это они выразились, сугубо мужской разговор. Его Величеству доходчиво объясняют, что хранительница Эль-Он находится под личной защитой трех древнейших, которые будут очень недовольны, если с ней что-нибудь случится, вплоть до личной вендетты всему правящему роду Дамео Эль-Ин. Конфликт переводится из политического в дело чести, плюс вплетаются старые разборки. День передышки тебе гарантирован, дорогая. А больше и не нужно. Я вздохнула свободнее. Оставлять эту проблему висеть в воздухе, конечно, нельзя, но завтра вечером вопрос все равно станет чисто академическим. Вы узнали, с чего они вдруг так взбесились? Доротея яростно сжала губы и отвернулась, пряча от меня выражение своего лица. Остроконечные ушки, возвышающиеся над черными кудрями, чуть вздрогнули. Мои собственные уши заинтересованно встали торчком, а Доротея вдруг резко обернулась, гневно сверкнула очами и сухо сообщила. «Я пришла сюда говорить как мать изменяющихся с одной из своих вины». «Ой». Теперь уже я опустила уши и поджала ноги, не зная еще, в чем провинилась, но уверенная, что провинилась крупно. И гром грянул. «Твое поведение, как всегда, было безрассудно. Ну что за идиотская мысль танцевать с такой мерзостью? Ты что, не понимала, во что могла превратиться? Ты не понимала, что могла натворить в подобном состоянии? А вот ты, милосердная Антея, уж ты-то лучше всех вине живых и мертвых должна знать опасность полного погружения». «Да, мать клана. Гордость покоя не дает. За душу взяла. Она, видите ли, величайшая танцовщица, величайшая дура. Никакой природный талант не может компенсировать природной же тупости». «Да, мать клана. Танцевать глубокое погружение в присутствии кучи посторонних, в разгар схватки, не прекращая при этом бой. Танцевать без полной отдачи движению, танцевать одной ритмикой. Ты что, спятила?» «Ну, поворчали и хватит. Ты считаешь, надо было позволить им перебить нас всех?» Голос мой был меланхолически задумчив. Мама блеснула оскаленными клыками, но промолчала. «Потом, я не знаю никого, кто смог бы повторить такое и остаться собой. Как матери клана Дэрю, мне необходимо разобраться, что там произошло. Очень сухо и по-деловому». Я ответила изумленным и насмешливым взглядом. Вряд ли она хотела так на меня набрасываться. Вряд ли пришла сюда, чтобы устроить головомойку. Просто на свой страх мама реагировала гневом, это у нас фамильное. А я подозревала, что приглашение на завтрашний бал, которое мы обе так старательно не упоминали в этом разговоре, напугало ее до безумия. Доротея вновь выпрямилась, уверенная, спокойная, властная. «Расскажи мне о танце». Это была просьба властительницы изменяющихся, а не матери. «Да нечего рассказывать. Банальные слияния и коррекция в затрудненных условиях. Только объектом служила кусачая мерзость, которую пришлось терпеть, стиснув зубы. Подробнее». Я вздохнула и отправила ей сын-образ, который готовила с того момента, как увидела мать изменяющихся на пороге. Полный отчет о танце. С комментариями и историческими сносками. И, разумеется, с красочным эмоциональным сопровождением. Доротея грациозно приняла послание на кончике пальцев, крутанула по измерениям, внимательно рассматривая, и отправила в копилку своей памяти для более детального изучения. Камеры засняли, что ты просто взбесилась, когда эти твари накинулись на ребенка. Я расхохоталась, и в этом каркающем звуке не было ни капли веселья. «Не надо, мама. Люди могут сколько угодно изгаляться по поводу инстинктов Эль-Ин, а в кланах могут сколько угодно шептаться о моих комплексах. Но в данном случае беспокойство о судьбе несчастного ребенка играло самую последнюю роль. Так что же это тогда было? Расчет. Политическая игра. Черный пиар. Арек понял все с первого взгляда. Умница. И взял на себя. Мгновение она молчала. Не понимаю. Люди. Ты так и не удосужилась толком изучить людей, не так ли, мама? Они не похожи на нас. Они настолько не похожи, что вызывают у меня куда больший ужас, чем какие-то там демоны. Я сложила руки домиком, внимательно вглядываясь в видимое лишь мне одно сплетение связей, по привычке формулируя мысли вслух скорее для себя, чем для и без того прекрасно осведомленной Доротеи. Ими правят странные силы. И это совсем не то, что понимаем под словом «сила» мы. Да, смертные признают власть оружия, признают, что приставленный к горлу кинжал или застывшая у границы враждебная армия могут заставить делать то-то и то-то. Они знают силу манипулирования, развивают искусство заставлять других плясать под свою музыку, но по их меркам это довольно примитивно. Самое грубое, самое глупое и самое бессмысленное, к чему можно прибегнуть. Я все еще не понимаю. Голос Доротеи звучал очень мягко. Сейчас начнет отрывать головы. Людьми правят идеи, мама. Я сама не понимаю этой эфемерности, но не могу закрывать глаза на факты. Какая-нибудь книга, вовремя появившаяся и умело раскрученная, и меняется сам стиль мышления, меняются правительства, формы власти, способы вести войну и выбор оружия. Взять, например, то, что они понимают под религией. Сборище нежизнеспособных банальностей, изреченное каким-либо блаженным, и целые народы сдвигаются подобно лавинам, бушуют священные войны, меняется облик целых планет. Бред. Ну, допустим. И как это связано с тем, что ты швырнула себя на защиту какой-то смертной девчонки? Она действительно не понимала. Не девчонки. На защиту идеи. На защиту образа Эль-Ин, который я 3 десятилетия тщательно формировала в мозгах этих несносных мартышек. Ты знаешь, какое сейчас отношение к эльфам в Империи? Они любят нас ненавидеть. Ключевое слово «любят». Они могут сколько угодно вслух возмущаться и хорохориться, рассуждая о захватчиках и кровавых ведьмах в своем кругу. Но Оливулец горло перегрызет любому постороннему, вздумавшему брякнуть что-то недружелюбное по поводу остроухих. Или, хуже того, вздумавшего поднять на одного из нас руку. Это уже въелось так глубоко, что не поддается выражению в словах. Они уже начали принимать некоторые наши черты, даже сами того не понимая. Ироничное уважение к женщинам. Привычку разрешать личные споры дуэлями, не обязательно с использованием физической силы. Жестокость воспитания детей в сочетании с яростным на грани безумия стремлением их защищать. Хранительница Эль-Он бросилась на защиту умирающей девочки, потому что ничего иного она не могла сделать по определению. Я очень долго вбивала эту мысль под их чугунные черепа, и именно благодаря ей сборище жаждущих моей крови террористов сегодня сражалось за нас, а не пыталась воспользоваться случаем и ударить в спину. Они — наш щит. И если для того, чтобы добиться этого, мне бы пришлось сегодня расстаться с жизнью на день раньше расписания, невелика потеря. Это все равно была бы победа. Мама откинулась в кресле, окинула меня странноватым взглядом. «Да, эта должность определенно влияет на тебя не лучшим образом, Анити». Я вздрогнула, услышав почти забытое детское обращение в таком контексте. Слишком легко ты стала оценивать жизни. Она сидела, согнув ноги так, что ступня одной опиралась на лодыжку другой, и в небрежной гибкости этой позы была вся мама. Развивающиеся темным туманом крылья заполняли комнату. Светло-серые, почти прозрачные глаза сверкали из-под падающих на лицо прядей. Я опустила голову на свое колено и потерлась об него щекой, пытаясь понять, что она имела в виду, произнося последнюю фразу. «Значит, вот зачем тут ошивается этот мальчик из Золотой Сотни. В отличие от Эмина, Мама никогда не страдала от тоннельного видения. То, что она выдающийся специалист в своей области, еще не означает, что мать изменяющихся ничего не знает о других проблемах. Всякий раз, оказываясь на людях, я играю на публику, мама. Ворон не исключение. Он последний гвоздь, который я надеюсь забить в гроб тех, кто еще всерьез подумывает о независимости. Ага! Она знакомым жестом откинула голову, обнажив длинную красивую шею. Улыбнулась, блеснув кончиками клыков. Несколько зловещий и весьма прозрачный намек. А сам-то он догадывается о той роли, к которой ты его готовишь? Он же не идиот. Спорное утверждение? Нет, не спорное. А потом мама тихо, на этот раз очень серьезно произнесла: «Антея, ты убила всю его семью. Я помню». «Быть может, ты требуешь от этого смертного слишком многого?» «Быть может». Мы промолчали. Он просто не понимает, что для Эль-Ин нет разницы между искренним побуждением и хладнокровным расчетом. Совсем нет. Но ты права. Это действительно опасная игра. А когда игры Эль-Ин были безопасны? Доротея изящным, каким-то очень тягучим и в то же время рваным, с головой выдававшим вене движением, встала на ноги. Успокоилась? Да, спасибо. Я чуть помассировала раскалывающиеся виски. Мне нужно было произнести все это вслух. «Всегда пожалуйста», — скользнула к выходу. «Да, мам, передай, чтобы ко мне зашла Лейруору». Она остановилась в проеме, и я заметила, как острые когти на мгновение впились в косяк. Кивнула, исчезла. Я откинулась на спину. Потом свернулась калачиком, подтянув к подбородку колени и закрыв глаза. Нет, для Эль-Ин не существует разницы между искренним побуждением и холодным расчетом. Только вот сами мы иногда об этом забываем. Глядела в одну точку, изредка беспокойно прядая ушами. Мысли не было. Или она придет, или... Незримое присутствие, будто кто-то давно уже стоял за спиной и лишь теперь был замечен. Она пришла. Я приподнялась на локте, повернувшись к завернувшейся в крылья хрупкой фигуре. Лейри. Протянутая к ней рука упала, так и не дотронувшись до тугого пучка густых серебристых волос. Не твоя дочь, не твоя, не забывай об этом. Лейрору Торшерн. «Вы ничего не хотите мне сказать?» Она подняла лицо, и сине-черная кожа натянулась на узких скулах, бездонные фиалковые глаза показались странно расширенными. «Хранительница, я боюсь, что я переоценила свои силы». Голос приемной дочери прозвучал непривычно хрипло. Это заставило меня замереть, удивленно и несколько растерянно. Многого я ожидала от этого разговора, но такое начало ставило в тупик. Лейр, я запнулась. Но не спрашивать же ее, перерезать мне собственное горло прямо сейчас или чуть позже. Наследница Лейруору. Считаете ли вы себя готовой к принятию сана хранительницы Эль? Да. Ни малейшего колебания. И опять я ничего не понимала. Теперь вопросы задавать надо было как можно осторожнее, рискуя в любой момент поскользнуться на тонком льду недомолвок. «Вы уверены в том, что сейчас делаете, Лейруору?» Я говорила очень медленно, тщательно вдумываясь в каждый звук. Очень многое зависело от ответа. «Нет». Я посмотрела на нее с изумлением. Почему-то возникло отчетливое ощущение, что мы имели в виду совершенно разные вещи — весьма примечательно, если учесть, что я и сама не знала, что имела в виду. О, на большее меня не хватило. А Лейри вдруг заговорила. «Ко мне недавно приходил лорд-консорт Арвоэйн. Мы многое обсудили. Полагаю, это прозвучало, как если бы у меня внезапно случился приступ зубной боли, что в некотором смысле было не так уж далеко от истины». Рек, я тебя убью, если смогу, конечно. Его светлость оставила мне кое-какую литературу почитать. В ее пальцах появилось несколько бумажных листов, густо исписанных затейливым старинным шрифтом. Весьма занимательное чтение. Странички как-то незаметно перекочевали в мои руки, а Лейрору исчезла, взмахнув на прощание крыльями. Я открыла было рот, чтобы приказать ей вернуться, чтобы выпалить все те бесчисленные вопросы, что теснились в моей голове, и захлопнула его, гулко клацнув клыками. Уставилась на сжатые в пальцах листки, как могла бы смотреть на ядовитую змею, изготовившуюся для удара. Ох, Арек! Уселась, повернув листы так, чтобы на них падали отблески света от водопада, и погрузилась в затейливое сплетение знаков. Таким образом, мы имеем более сотни задокументированных случаев смертей, наступивших в результате наложения проклятия или же иных форм темного колдовства. На телах жертв не было обнаружено никаких следов физического воздействия. Вскрытие не показало ни признаков яда, ни каких-либо изменений, указывающих на насильственную или же естественную причину смерти, за исключением разве что физического истощения. Молодые, совершенно здоровые люди просто необъяснимо оказывались мертвы. А у Теи все ее порождения. Я резко выпрямилась, испытывая непреодолимое желание отбросить жгущие пальцы записи. Поскольку термин «смерть в результате колдовства» неприемлем с точки зрения научного знания, в этой работе мы попытаемся дать возможное объяснение вышеописанному феномену. Анализ всех имеющихся в нашем распоряжении случаев выявил некоторые общие черты. Так, прежде всего, для того, чтобы проклятие осуществилось, оно должно быть произнесено колдуном, чья сила признана и всеми окружающими его людьми, и самой жертвой. Во-вторых, сама жертва должна быть непременно осведомлена о призванном на нее проклятии. И в-третьих, для осуществления колдовства необходима вера. Причем термин «вера» здесь используется в особом значении. Для успешного осуществления проклятия необходимо единство и взаимное дополнение трех аспектов веры. Вера самого колдуна в свои силы, вера окружающих в силу проклятия, вера проклятого в свою обреченность. Лишь сочетание этих трех необходимых условий дает нам то, что в примитивных сообществах известно под названием «колдовство». Далее мы попытаемся рассмотреть, как же все происходит. Колдун произносит проклятие. Возможно, он сопровождает это сложным ритуалом, в котором почти наверняка использованы какие-то из техник внушения или даже наркотические и галлюциногенные вещества. Результат — жертва становится полностью и абсолютно убеждена в собственной обреченности. Более того, точно так же убеждены в этом и все социальное окружение жертвы. Ее семья, ее друзья, ее племя, все, кто имеет для нее хоть какое-нибудь значение. Что же происходит дальше? Жертва исключается из социальной жизни. От нее уходит семья. С ней запрещено разговаривать в племени. Над человеком еще живым совершают погребальные обряды. Его оплакивают и отпевают. Ему даже могут принести жертву, дабы умилостивить нежелающий угомониться дух предка. Из живого, наделенного статусом, правами и обязанностями человека, жертва проклятия превращается в мертвого, в опасное, нечистое существо, объект ритуалов и табу. Для проклятого физическая смерть предваряется смертью социальной. Отверженного и оплаканного умершего изгоняют из деревни. Далее возможны различные варианты событий. Человек может покончить с собой или же позволить диким зверям и опасностям забрать свою жизнь, принимая это как знак рока. Он может уйти в изгнание. Он может найти себе пещеру или же другое место, где будет ожидать назначенного часа. Но очень быстро проклятый начинает таять, его физическое состояние стремительно ухудшается, и через короткий промежуток времени человек умирает. Мои пальцы сжались, когти порвали хрусткую старинную бумагу. Арек! Но глаза сами собой стремительно бежали по страницам, читая все новые и новые строчки. Каков же физиологический механизм этого пугающего явления? Сказать что-либо определенное сложно. Можно лишь предположить, что здесь мы столкнулись с еще одним проявлением тех связей, которые соединяют в человеческом теле психику и соматику. Общеизвестно, что не только физическое состояние влияет на чувства и мысли человека, но и тонкие душевные процессы способны оказывать влияние на наши бренные тела. Так, если цивилизованному человеку сказать, что у него развилась опасная болезнь, то он, скорее всего, начнет находить у себя приписываемые этой болезни симптомы. Более чем вероятно, что в данном случае механизм схож. Как хорошо известно, на сильный стресс, на вспышке страха или боли, человек реагирует мгновенным выбросом в кровь адреналина и стремительной активацией симпатической нервной системы. Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что для верящего в колдовство и духов дикаря смертельное проклятие является источником невероятного ужаса, а значит, сужение сосудов, выброс в кровь глюкозы, резкое повышение артериального давления. И что же происходит дальше? От него отворачивается семья. Гнев, боль, безнадежность. Давление подскакивает еще выше. Учащаются пульсы дыхания. Кожные покровы бледнеют, а температура повышается. Он уже нездоров. А его хоронят, его изгоняют. Его жизнь разрушена. Он почти не ест. Организм шлет тревожные сигналы в мозг, что еще ухудшает состояние его психики. А это, в свою очередь, ухудшает состояние его тела. Он попадает в замкнутый круг. Это можно пропустить. Повышается проницаемость капиллярных стенок. И это тоже вегетативные дисфункции. Все равно ведь ничего не понимаю. И в конце концов отказывает сердце. А вот это даже слишком понятно. Мы не можем с уверенностью сказать, что механизм данного явления действительно является таким, как было описано выше. Ясно одно. Психика человека — это сундук, полный удивительных и чаще всего пугающих тайн. И до сих пор не подошли к тому, чтобы найти разгадки хотя бы сотой их доли. Я не знала, смеяться мне или плакать. Душа человека — это действительно такие потемки, но я-то ведь не человек. Ничего похожего. У меня в данный момент 4 сердца. Будет надо, выращу еще 4 дюжины. И мне, честно говоря, в высшей степени наплевать, будут ли мои близкие считать меня мертвым духом и совершать мою честь погребальные пения. Интересно, кстати, было бы послушать. Да разве от этих дождешься? И уж, конечно, я не собираюсь погибать из-за того, что во что-то поверила. Вера Эль-Ин вся пушистая и послушная. Надо будет. За полминуты могу полностью и искренне увериться, что никакое истощение Туауте, Анте и Тордерюл не грозит. Только вот что от этого? Пробовали уже. И чего мы только не пробовали. Так зачем же Арек подкинул эту идиотскую писанину? Если душа человека потемки, то душа моего мужа — это извечная космическая тьма. Понять, что и зачем иногда вытворяет, я давно уже отчаялась. Стремительным движением пальцев превратила листок бумаги в эфирный сценобраз и отправила его на самое дно памяти. Мало ли, вдруг пригодится. У меня еще осталось немного времени, чтобы перекусить и собраться с мыслями. Увы, сделать толком не удалось ни то, ни другое. Пока я ела, то и дело залетали сценобразы с докладами и вопросами. Приходилось поминутно отвлекаться от приятного процесса поглощения пищи, чтобы одобрить список приглашенных на бал гостей или подтвердить, что «да», клану ищущих действительно предписывается представить затребованный доклад не позднее завтрашнего утра. Даже странно, почему всем вдруг срочно понадобилось высочайшее одобрение или разрешение. Обычно моих подданных от проявления излишней самостоятельности приходится удерживать на строгом ошейнике. Том самом, который с шипами, острыми. Что касается мыслей, Собрать этих хитрых дезертиров было просто выше моих сил, так что пришлось позволить им выплясывать пьяные хороводы и разбегаться в разные стороны. В конце концов, я запустила косточкой от вишни в очередной сценобраз и избежала всего этого, прикрыв факт позорного отступления фиговым листочком в важной дипломатической миссии. Дополнительную дюжину телохранителей пришлось терпеливо проигнорировать. События последних двух дней сделали меня такой разумной и покладистой в вопросах, касающихся безопасности, что даже самой противно. На Ихарон я попала быстро. Накануне этого заранее запланированного визита была подготовлена цепь временных порталов, перенесших меня в нужное место за один шаг. Обычно мы таких проходов не держим из соображений безопасности. Как своей собственной, так и тех бедняк, которым не повезет оказаться по другую сторону волшебной двери. Однако, если ты хранительница, то можешь подвинуть в сторону некоторые тобой же установленные правила. Аккуратненько так, не забывая сохранять самое невинное выражение лица. Ихарон. Некорректно было бы привязывать Ихарон к какой-то определенной географической местности. О нет, город могущественных и высокомерных великих домов привольно раскинулся в пространстве и времени, охватывая все земли, куда ступала нога Арра. Если в каком-то месте был Дарайский портал, включенный в сеть межпространственных переходов, то место это автоматически считалось частью многоликого Ихарона. А почему бы и нет? В конце концов, от любых других владений Арв его отделял один только шаг. Так и получилось, что в Вечном городе можно было идти по улице и над каждым кварталом видеть небо разных времен, разных планет. Часто комнаты в одном поместье были разнесены в дальние уголки Вселенной, а с балкона, находящегося на самой высокой башне мегаполиса, можно было шагнуть в спальню, затерянную в каменной толще какого-нибудь пустынного, далекого и ничем, казалось бы, непримечательного астероида. Характерно, что управлять всеми этими волшебными окнами и дверями могли только Дараи, высшие аристократы арских домов. Существа, способные одним движением брови открыть или даже, напротив, перекрыть тонкие нити связи между далекими цивилизациями Айкумены, отстраненные, холодные, живущие кровавыми интригами и своим никому непонятным искусством, эти продукты генной инженерии давно уже перестали быть людьми, но кем они были и кем еще станут, я давно уже не пытаюсь понять. Ирония судьбы и мое собственное больное чувство юмора сделали так, что Эль-Ин в Айкумене стали считаться одним из потерянных великих домов Эйхарона. Удивительно, что некоторые люди искренне в это верили. Что же до самих Аров и Эль-Ин, то при встрече мы все дружно нацепляли дежурные улыбки и с витиеватой вежливостью раскланивались, спеша тут же разойтись в разные углы, дабы не вызвать ненароком очередного кровавого дипломатического недоразумения. Я же, со своей стороны, угрожая войной на уничтожение, запретила Дараям даже думать о том, чтобы провести в сферу Эль-Он постоянные порталы. Достаточно было и тех, которые вели к нам из Оливулской империи. Все желающие попутешествовать вполне могут воспользоваться этими, по чистой случайности полностью контролируемыми Эль-Ин проходами. Ну, почти все. Одно исключение все же было. Мой дарайский консорт в очередной раз оправдывал свое предполагаемое родство с семейством кошачьих. А Рек, как та зубастая и хвостатая хитрюга из старой сказки, шатался, где вздумается, и гулял сам по себе. Как ему удавалось игнорировать все щиты, стены и баррикады, было мне до сих пор непонятно, но особого удивления уже не вызывало. Сейчас я направлялась в резиденцию Вуэйнов, а Рек был родом из этого дома, поэтому считалось, что именно здесь меня должны принимать во время нечастых визитов на Ихарон. Не знаю, что думал по этому поводу молодой Лиран Ра, чьего предшественника на троне я собственноручно зарезала, а самого чуть было не убила, благо совсем еще юный тогда Дарай-князь дал мне вполне достойный повод. Впрочем, если не считать тех давних событий, мы с Рубиусом ладили довольно неплохо. Можно сказать, почти хорошо. По крайней мере, я здесь чувствовала себя достаточно свободно, чтобы появиться не с парадного входа, а прямо во внутренних покоях, да еще и напутав со временем. Я шагнула из стены, сопровождаемая шлейфом изящных крылатых телохранителей. Кивком приветствовала случившегося в комнате слугу Арра, Тот ответил полным достоинству поклоном. «Леди, доблестные лорды, в доме Вуэйн принимали немало гостей Сэль-Он, чтобы не слишком удивляться таким вот появлением, но чувствовалось, что немолодому крепкому Ару здорово не по себе при виде моего вооруженного до зубов эскорта. Да и вся ситуация в целом вряд ли ему по душе. Во владениях Дараев свободно могли перемещаться лишь сами обладающие властью над вероятностями Дараи. Всем же остальным, в том числе и низшим Арам, для того, чтобы перейти из одного крыла в другое, часто требовались специальные ключи. Такие меры предосторожности многое говорили о взгляде на мир внешне не очень заботящихся о безопасности властителей Эйхарона. То, что сборище зубастых существ спокойно перемещалось, где им вздумается, не могло не вызывать у привыкших к осознанию своей власти смертных некоторое, скажем так, внутреннее неприятие. Признание Эль-Ин самостоятельным домом Эйхарона лишь усугубляло положение. Интриги между отдельными фракциями и генетическими линиями в вечно юном городе не уступали по жестокости разборкам в эльфийских кланах. Я сложила крылья, скрывающие черты лица и фигуру, и Ар еще больше напрягся, узнав, кто перед ним. «Хранительница Антея, мы думали, вы отменили сегодняшнюю встречу. Лиран-Ра дома Вуэйн сейчас принимает Лиран-Ра дома Тонгрин. Андрея здесь? Как удачно. Возник ряд непредвиденных обстоятельств, вынудивших меня изменить расписание. Однако, если Дарай-князь Рубиус и Дарай-княгиня Андрея найдут время, мне хотелось бы встретиться с ними обоими. Не сообщите ли вы им об этом?» «Да, разумеется, леди. Не желаете ли...» «Прошу вас, нет необходимости беспокоиться. Пусть высокочтимые Дараи закончат свои переговоры, а я пока прогуляюсь по Анфиладе». И, не дожидаясь, пока Ар придумает предлог приставить ко мне нескольких сопровождающих, двинулась по знакомым залам. Разумеется, после стольких лет смертельных танцев на политической арене Айкумены я не могла не понимать, что подобное поведение граничит с, ну, по меньшей мере, дипломатической напряженностью. Сначала отменить запланированную встречу, затем все-таки с опозданием явиться, да еще таким способом и с таким эскортом влезть в важные переговоры, отправиться гулять по территории чужого суверенного государства. Оскорбления верхом на неучтивости и грубостями погоняют. Но есть все-таки свои преимущества в том, что тебя считают легендарной, да еще и непредсказуемой. Любому другому подобное поведение бы не спустили, а от меня ничего другого уже и не ждут. Пожалуй, начни я вдруг играть по правилам, их бы это здорово насторожило. Я шла по длинной анфиладе, машинально манипулируя вероятностными порталами. Разумеется, у меня не было для этого ни способности, ни знаний. Но вот использовать пылающий во лбу многоцветный имплантат я за последние годы немного научилась. И теперь, без всякого усилия, выводила перед глазами схему вероятностных петель и спиралей, активизировала нужный проход и бесшумно закрывала его за своей спиной. То, что было, есть и будет. То, что могло бы быть. Чтобы узнать природу вероятности, надо родиться и вырасти Дараем. Тогда, быть может, ты и начнешь понимать, как можно использовать эти тонкие, таинственные и опасные слои реальности и нереальности для дизайна своих покоев. Я же могла лишь опираться на костыли имплантационных технологий и завидовать тем, кто мог прикоснуться к этому чуду по-настоящему. Знакомый коридор, знакомый поворот. Я была в малом приемном зале дома Уэйн, остановилась, оглядываясь и вспоминая. Красота в понимании людей не похожа на то, что подразумевают под этим словом «эль-ин». Мы видим прекрасное в бликах света над водой, в игре теней на гладких стенах. Наши «он» — кажутся смертным однообразными и безликими, лишенными каких-либо отличительных черт. Правда, смертные не могут воспринять тонкую вязь сенсорных образов, оплетающих стены и скользящих между ветвями. Не могут видеть мысли, чувств, озарений, которые рассказывают об обитателе этого он, о его сути и памяти. Смертные много чего не могут видеть. Но и они предпочитают окружать себя красотой, пусть даже это красота вещей, а не красота чистых абстракций. Интерьеры резиденции Уэйн прекрасны. Хрупкие, лаконичные, точно размытые. Если ты отведешь на мгновение взгляд, то в следующий миг можешь заметить, что все изменилось, что вероятности сместились, принеся иной облик, иной стиль, иное настроение, изящная мебель, прекрасно подобранные цвета, сложные узоры. Я пила красоту этих мест, тут и там ловя отголоски связанных с ними воспоминаний. Вот здесь, в малом зале, среди развешанного на стенах оружия, был найден тот самый меч, который теперь висит у меня за спиной. Я чуть коснулась рукояти, и Сергей Арвуэйн, более известный в Ойкумене как Сергар или Воин Чести, ответил с сардонической усмешкой. Он тоже помнил. Здесь Рами Тани, дом Вуэйн, впервые увидел, как Лигерлин вела мое тело в смертельном танце. Здесь он впервые увидел клинок, которому предстояло позже стать вместилищем его души. Тогда рядом с ним стояла Нефрит Арвуэйн по прозвищу Зеленоокая, и ее изумрудные глаза сверкали яростью и бессильной ревностью. Видящая истину не могла не знать, что рано или поздно этот воин будет принадлежать мне. Если, конечно, слово «принадлежать» уместно в данном случае. Вряд ли даже Нефрит могла предполагать, что все так обернется. Начало и конец. Замкнутый круг. Или новый виток спирали? Пожалуй, мне действительно нужно было прийти сюда, чтобы понять некоторые вещи. Дальше в небольшой коридор. Крытая оранжерея, танец пылинок в золотых лучах. Бриллиантовые брызги водопада. Я подошла к мраморной кромке искусственного пруда и опустилась рядом с водой, совсем как тогда. Пальцами провела по неспокойной воде, выпуская сенобраз, который когда-то создала в этом месте. «Найди и приведи ко мне Нефрит Арвуэйн». Тихим блеском жемчужных брызг образ воспоминания исчез под водой. А затем поверхность дрогнула, разгладилась, и из глубины на меня глянули зеленые глаза, обрамленные распущенными зелеными локонами. Глаза Эль-Ин на человеческом лице. Сергей за плечом вздрогнул. «Если хочешь увидеть лицо своего бога, загляни в поверхность пруда», процитировала она строчку из какой-то старой неизвестной мне легенды. «Чем я могу помочь тебе, Тея?» «Спроси лучше, чем ты не можешь мне помочь, божественная». Она тихо засмеялась, отбросила с глаз зеленую прядь. Никогда Нефрит Арвуэйн не позволяла своим волосам свободно развиваться, как им вздумается. Никогда при жизни. И все-таки наверняка есть что-то конкретное. Много всего конкретного, как всегда. Не знаю, я тут думала об альфах и омегах, о началах и концах. Поговорить с тобой показалось вдруг необходимым. Вот как. И я тихо напевно продекламировала. В пещеру к мудрецу явилась смерть. Постояла и села у входа послушать. Старец даже ей многое мог рассказать. «Не так ли, Антея?» Она чуть откинула голову, мелькнула белая полоса шеи. Весьма прозрачный намек к вопросу о началах и концах. Я ответила возмущенным взглядом и настороженно развернувшимися в ее сторону ушами. Нефрит качнула головой, рассыпая по волнам изумрудные локоны, бессильная какая-то грустная ирония. «А ну что с тебя взять, эльфенок? Спрашивай». «Лейрору?» Тут же с надеждой ухватилась я за представленный шанс. «Хранительница, тебе не надоело?» В голосе богини послышалось раздражение. Я развела ушами. Это означало бы то же самое, как если бы человек беспомощно развел руками. Все замыкается на Лейри. И пока я не пойму, что именно замыкается, буду долбить всех одними и теми же вопросами. Тупо и однообразно. Она закатила глаза. «Ладно, слушай». «Лейрору, нравится нам это или нет, твое дитя, пусть и приемное. А дитя, сколь бы далеки ни были друг от друга родители, ребенок неизбежно становится посредником между ними, передавая вести, дары и проклятия от одного к другому и обратно. Я ошарашенно опустила уши. «Посредник между мной и Зимним?» «Спасибо, не надо. Проклятие я ему и так передам. Лично». Раздражение на ее почти человеческом лице заметно усилилось. «Посредник между тобой и Ареком, девочка?» «О, а при чем здесь?» Зеленоглазая женщина смотрела на меня с демонстративной покорностью учителя, вынужденного разъяснять очевидное, но просто невероятно тупому ученику. Люди устроены не так, как Эль-Ин. Хотя архетипы могут на короткий срок воплощаться в них, создавая так называемые «божественные переживания», ни одна смертная женщина не может постоянно олицетворять собой архетип. Это идеал, недоступный человеку, и так оно и должно быть. Люди способны лишь доводить себя до изнеможения, пытаясь достичь невозможного. Она требовательно посмотрела на меня, и под этим взглядом вопрос «А при чем здесь вообще люди?» умер, так и не родившись. А потом богиня неожиданно гневно рявкнула. «Да не очеловечивайся ты окончательно, Тея!» И исчезла, оставив лишь неспокойную поверхность воды и отраженную в ней мою сбитую с толку физиономию. Вот и поговорили. Об альфах и омегах, о началах и концах. Да. Вода в бассейне снова плеснула, в глубине смутно шевельнулась еще одна фигура. Ну-ну, неужели так плохо? Он, как всегда, шутил. Уже зная, кого увижу, я медленно повернулась. Яркие сапфировые глаза, волосы цвета царственного пурпура, жуткое чувство юмора. Эль-Рис. Мой голос прозвучал, как будто я каждый день встречаю своих давно мертвых Риани. Дельвар отправился в какое-то демоническое перерождение. Насколько я понял, он по-настоящему и не умирал, сияющим видом сообщил мне рыжий заклинатель. Жулик. Ну а я, являюсь воплощением такта, дипломатичности и ораторского искусства, он с видом целомудренной скромности стал полировать ногти о перевязь меча, внимательно выискивая на них несуществующие пылинки, решил нанести визит и одарить словами мудрости и силы, принести тебе облегчение и утешение, вселить в тебя вдохновение, подвигнуть Эль-Рис. Да? Заткнись. Ну вот всегда так. Даже в смерти меня не ценят. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Эль-Рис, ох, Эль-Рис! Мой смех вдруг совершенно неожиданно перешел во всклипывание. «Эй!» — он протянул руку сквозь толщу воды, успокаивающе коснулся моей склоненной щеки. Рука была теплой и мокрой. «Знаешь, если бы ты уже не умер, я бы тебя убила». «Честно», — светским тоном сообщила я своему бывшему Риане. «Ты хоть представляешь, что натворил тогда, оставив меня без поддержки, герой?» Он попытался выглядеть должным образом пристыженным, без особого успеха. И в то же время, оглядываясь назад, я не смогла обнаружить в твоих действиях ничего, к чему могла бы придраться. Я говорила, а сама не верила, что мои губы произносят эти слова. То была идеальная эльфийская смерть, полная смысла, являющаяся вершиной избранного тобой искусства, одним решающим, окончательным и прекрасным жестом, обеспечивающая достижение избранной тобой цели. Знаешь, Эль-Рис, я надеюсь, что смогу достичь чего-то подобного. Надеюсь, что смогу прикоснуться к высокому искусству умирать, что не запятнаю его своей неуклюжестью. Я замолчала, сама ошеломленная вырвавшимся признанием. Смущенно отвела глаза, понимая, как по-детски оно прозвучало, как наигранно и банально. Уж кто-кто, а насмешник Нэши не упустит такого случая, чтобы уколоть меня своим острым язычком. Хочу уйти, подобно дуновению весеннего ветра со склона крутого утеса, как подобает воину. Я застыла. А затем, не веря, вцепилась взглядом в непривычно серьезного Риани. Заклинатель и поэт, он печально, утомленный и без всякой насмешки смотрел на меня из глубины пруда. «Ты вольна делать выбор, госпожа. Но не увлекайся абстрактной красотой, и во имя милосердной Ауте не делай из нас застывшие символы. Эта смерть более верная, чем может принести любой, даже самый заколдованный меч». Медленно склонила уши в понимании, которого не было. Вода плеснула последний раз, и мой Риани растворился и стаял, будто его и не было. А я осталась одна. По мере того, как ценобраз танцевал среди прозрачных брызг, поворачиваясь то одной, то другой гранью значений, вновь начала осознавать окружающее. Шелест крыльев, вытянувшихся у стен воинов Эль-Ин, размеренное дыхание ожидающих у дверей арлордов, и на грани восприятия темное и успокаивающее присутствие безликих. А еще едва ощутимый запах мяты и лимона, привкус морской соли на губах. Я медленно повернулась и встретилась взглядом с сухими и холодными глазами Арека. Как долго здесь стоит этот видящий истину, и что он вообще здесь делает? Из чего он так взбесился? На лед и сталь его взгляда ответила пеплом обиды. Пальцы скользнули по рукояти Сергея. На мягкой коже ножен застыли точно слезы бриллиантовой брызги воды. Роса на ножнах моего меча застыла капельками слез, жалея о прошедшей ночи. Я расщепила этот ценобраз, наделив две грани двумя совершенно разными смыслами. Одна скользнула вдоль рукояти Сергея беззвучным, полным горечи и сожаления извинением. Вторую я швырнула в Арека обиженным упреком. Сергей не ответил. Арек, бесстрастный и непроницаемый за щитом своих вероятностей, протянул мне руку, предлагая встать. Не без опасений я вложила ладонь в эти длинные сильные пальцы и тут же ощутила покалывание от свернувшейся вокруг его кожи силы. Он экранировался очень плотно, почти агрессивно. «Моя леди, дарай князь Рубиус и дарай княгиня Андрея готовы встретиться с вами. Пройдемте». Я послушно поднялась, опираясь на его руку и несколько нервно поводя ушами. Арек был в ярости, это я поняла сразу. Почему на этот раз? Непредсказуемые перепады его настроения начинали сильно утомлять. Если я, по мнению Эль, совсем очеловечилась, то Арек, наверное, вконец обылинился. Или как там это называется? Наши шаги гулко разносились в пустых коридорах. Свита ступала абсолютно бесшумно. Что с оливулской девушкой? Если гневная и обвиняющая молчать сил уже нет, попробуем завязать разговор ни о чем. В порядке. Сейчас отсыпается, но уже завтра будет в куда лучшем физическом состоянии, чем была до этого ранения. Сильно ей досталось. Весьма основательно. Эти ваши таинственные гости умеют убивать качественно. Вся аура всмятку. Душу заперли в угодивший в нее кинжал, энергетику разорвали на клочки. Биобаланс тоже. Ты поработал с ней? Не доверять же было такое дело мясникам из реанимации. Оливолские хирурги считаются одними из лучших в Экумени. Ну и пусть себе считаются. И под ледяным тоном в голосе его на мгновение послышался самый что ни на есть дарайский снобизм. Наверное, есть что-то в атмосфере этих комнат, что подсознательно будет в моем благоверном воспоминании, что он вообще-то тоже высший ар. Высокомерный, могущественный и так далее, и так далее. И сейчас я приближалась к самому центру этого высокомерия и могущества, к центру холодной, закованной в вероятности власти, которая простерла крылья над всей необъятной Экуменой. Рука об руку, не вместе, но и не в одиночестве, мы замерли перед высокими двустворчатыми дверьми. А когда двери распахнулись, оставалось лишь шагнуть навстречу главам двух могущественнейших домов Эйхарона.